5. В выходные Майя с Робертом поехали на машине Мартина забрать его вещи. «Смотрите, не наступите на рыболовные снасти, лежащие на берегу!» — крикнул им Мартин, когда они садились в машину. «Ты о чем?» — удивилась Майя. «Это плохая примета. Будьте осторожны, раньше об этом знал каждый рыбак». Майя показала ему большой палец. «Он так шутит?» — спросила она Роберта, когда они выезжали за ворота. — Не думаю. Он теперь вообще не шутит. — Действительно, вид у него очень серьезный. Он раньше был суеверным? — Нет, я бы заметил. Интересно, откуда в нем вдруг столько энергии? — Да, как-то подозрительно. Вещи пришлось перевозить в несколько приемов, но братьев они ни разу не встретили, за что Майя благодарила свою счастливую звезду. «Хорошо, что мы наконец-то с этим покончили», — сказала она, когда последние вещи были выгружены перед сараем в саду Мартина. «Спасибо за помощь». «Не за что», — ответил Роберт. «Я давно должен был это сделать». Они постучали в дверь и вошли в дом. «Эй!» — крикнул Роберт. Никакого ответа, хотя входная дверь была не заперта. «Мартин!» — снова позвал Роберт. — Это Роберт! И Майя! Тишина. — Я поднимусь наверх, посмотрю, — сказал Роберт. Майя осталась стоять у кухонной мойки, глядя в окно на сад и на море. Она слышала, как Роберт поднимается по лестнице, потом его шаги зазвучали наверху. Небо как будто резко сомкнулось и сделалось на оттенок темнее. В следующую секунду начался дождь, внезапный ливень, рисующий размытые узоры на оконном стекле. Майя сосредоточила взгляд на маленьких ручейках. Они выглядели, как длинные червячки, двигающиеся на ощупь. Перед глазами проплыла почти черная туча. Мелькнула молния, потом вторая. Через пару секунд раздался гром, и дождь обрушился на землю с полной силой. И тут она заметила чью-то фигуру у самой воды, под дождем. Она была почти уверена, что это он. Длинный согнутый силуэт, как старый дуплистый ствол или темная расщелина между двумя высокими скалами. «Мартин», — прошептала она, — «возвращайся, замерзнешь». «Ну и погода». Роберт спустился на кухню и встал позади Майи. «Его там нет». «Знаю», — ответила она, кивнув в сторону моря. «Он там». «Где?» — спросил Роберт. «Вот, сейчас он пошевелился, видишь? У камней!» «Нет», — сказал Роберт. «Где?» Теперь Майе показалось, что Мартин вот-вот шагнет в воду. «Вон там», — показала Майя. «Теперь увидел?» «Что за черт?» — выругался Роберт. Он быстро обулся и выскочил на улицу. Майя видела, как Роберт гигантскими прыжками бежит к воде, слышала его крики, заглушаемые дождем и расстоянием. Когда он приблизился к другу, создалось впечатление, что между ними возникла потасовка. Похоже было, что они оба в какой-то момент оказались в воде. Затем Майя увидела, как Роберт кладет руку Мартину на плечо, успокаивая его. И вскоре оба направились в сторону дома. Майя поспешила растопить печь и поставить кофе. Через некоторое время оба мокрых мужчины вошли в дом. «Правильно сделала», — прошептал Роберт Майе, снимая с себя мокрую одежду и глядя, как разгораются в печке дрова. Мартин был похож на побитую собаку. Он стоял с несчастным видом, явно жалея, что ему не удалось выполнить задуманное. — Что там произошло? — спросила Майя. — Ничего, — ответил Мартин. — Я просто увидел кое-что в воде. — Увидел кое-что в воде? — Да, просто какое-то животное. «Наверное, кошку. Я решил, что мне надо за ней». «Кошку?» «Нет-нет, скорее всего, это был тюлень». Майя взглянула на Роберта, тот покачал головой. «В грозу на море. Нельзя ловить никаких зверей, Мартин. Договорились?» «Конечно». Они развесили мокрую одежду на стульях перед печкой. Мартин одолжил Роберту спортивный костюм, а сам оделся в джинсы и рубашку. Потом они сидели за кухонным столом и пили кофе, отогреваясь в домашнем тепле. «Ну, что тут у тебя происходит?» — спросил Роберт, нетерпеливо ударив ладонями по столу. «Как ты вообще?» Мартин обхватил себя руками, как будто все еще мерз. «Я кое-что нашел», — сказал он. «Некоторое объяснение». Майя уловила скепсис в голосе Роберта, когда он, откинувшись на спинку стула и глубоко вздохнув, произнес: «Рассказывай». За окном бушевала непогода, а Мартин рассказывал о своих открытиях. О восьмилетней Лене, которая утонула в 60-х годах вместе со своими родителями. О мальчике, исчезнувшем 10 лет спустя. О совпадениях по дате. Он показал вырезки из газеты фотографии, он говорил четко и аргументированно, как будто отчитываясь перед ними. Однако Майя чувствовала, что Мартин сознательно сдержан и лаконичен. Что он не осмеливается сказать, что обо всем этом думает. «Значит, ты пообщался с Лениной подругой, которой тогда удалось спастись?» «Да». «А с кем-нибудь, кто знал пропавшего мальчика, ты говорил?» «Нет», — ответил Мартин, и взгляд его вдруг загорелся. «Но я попробую связаться с его отцом. Я знаю, что зовут его Олаф Меландер. Если он еще жив, в Швеции несколько человек с таким именем и фамилией». «Разумеется», — сказал Роберт. «Я согласен, все это звучит очень странно. Но что это, по-твоему, может означать?» Майя заметила, как Мартин сразу весь как-то сжался, закрылся, словно защищая нечто очень ценное. Похоже было, что он не слишком доверяет Роберту и не уверен, что может рассказать ему все. В ночь перед исчезновением Адам разговаривал во сне, — сказал Мартин. — Так, — отозвался Роберт. — Он разговаривал с кем-то, кто находился на улице. — Сказал, я скоро приду. Молчание. — Как ты думаешь, с кем он мог говорить? — спросил Роберт. Мартин вздохнул, как человек, который устал объяснять одно и то же. С утонувшей девочкой, с Леной. Она зовет к себе других детей. Майя с Робертом переглянулись, но возражать не стали. «Теперь я понимаю, что это с ней Адам разговаривал по ночам. Они ведь все жили в одном доме, возможно, даже в одной комнате. Они должны быть вместе». После разговора с Мартином Роберт позвонил Александре. Он спросил, в курсе ли она, насколько плохо обстоит дело с ее мужем, и попросил по возможности не оставлять Мартина одного. Александра разрыдалась. Между слезами и всхлипываниями она объяснила Роберту, что у нее нет сил спасать Мартина, что ее ресурсы почти на нуле, и что ей, дай бог, выстоять самой и справиться с дочкой. После чего повесила трубку. Когда Роберт рассказал об этом Майе, она решила попытаться сама поговорить с Александрой. Майя догадывалась, что Роберта терзают угрызения совести, но он понял, что мало времени уделял другу и теперь старался всячески загладить свою вину. Разумеется, он проявлял заботу, но и Александру Майя могла понять. Она восприняла звонок Роберта как критику в свой адрес. Он ведь был лучшим другом ее мужа. Александра и Майя почти не знали друг друга, и, возможно, именно поэтому и могло быть легче общаться. Сейчас Александре важно было почувствовать, что кто-то ее поддерживает. Когда Майя позвонила и предложила вместе пообедать, Александра сначала засомневалась, но потом согласилась. Она предложила маленький итальянский ресторанчик в Гетеборге, решив, что лучше выбрать нейтральное место. «Ему кажется, что нашего сына забрал какой-то призрак», — сказала Александра, когда они сделали заказ. Она сосредоточенно смотрела прямо перед собой. «Как это произошло? Как так вышло, что мой муж теперь верит в призраков?» Молчание. «Это парадокс», — сказала вдруг Майя. «Что именно?» «Суть призраков в том, что их не существует. Именно это свойство и делает их призраками». Александра бросила на Майю скептический взгляд. Майя улыбнулась и закатила глаза. «Это мне как-то сказал один профессор физики. Он верил, что призраки существуют. То есть не существуют. Ну, ты поняла». Александра провела рукой по наспех заплетенной косе, до самой резинки и аккуратно постриженных кончиков. «В любом случае, сейчас мне куда как полегчает, если не надо будет озадачиваться подобными проблемами. И так тяжко». Александра рассказала, как ее поддерживают родители и сестра, как помогают ей с Нелли. И о том, что она, во всяком случае, начала принимать гибель Адама и готовится идти дальше, насколько это возможно. Но она еще не настолько сильна, чтобы заниматься Мартином, его горем и умопомрачением. Он затянет ее в болото скорее, чем она вытянет ее, а ей надо в первую очередь думать о благе Нелли. «Все-таки удивительно», — сказала она, — «но мы с Мартином оказались так далеко друг от друга в восприятии этой ситуации, правда? То есть мы оба думаем, что Адам погиб, утонул, но по-разному смотрим на то, как и почему это произошло. Мартин считает, что Адама заманило и погубило море. Мне кажется, это просто несчастный случай». «Может быть, ты будешь хотя бы чаще навещать его?» — спросила Майя. «Не обязательно оставаться ночевать. Если тебе тяжело с ним наедине, я тоже могу приезжать. Например, посижу с Нелли, а вы спокойно поговорите. Единственное, у меня не всегда получается ладить с детьми. Иногда они начинают кричать, стоит им только увидеть меня». Александра улыбнулась, но как будто по-прежнему сомневалась. Когда принесли еду, Майя решила на время оставить эту тему, но за кофе снова вернулась к разговору. «С тех пор, как я приехала сюда, на остров, я все время стараюсь стать лучше», — сказала она. «Чисто в физическом смысле. Я начала бегать по утрам. И я так понимаю, тут есть красивые туристические тропы. Может быть, ты как-нибудь заедешь за мной, и мы вместе погуляем? Можем взять с собой обед и кофе». «А Нелли?» «Если приедешь в воскресенье, Роберт может помочь Мартину с Нелли, а мы с тобой отправимся на прогулку. Думаю, это будет хорошо для них троих. А тебе не придется оставаться с Мартином один на один». «Да, было бы неплохо подвигаться», — согласилась Александра. «Я почти не занималась спортом с тех пор, как родилась Нелли. И я знаю хорошую, не очень сложную тропу недалеко от дома». «Здорово. Можно будет заодно обсудить один проект, в котором нам с Ли понадобится твоя помощь». «А что за проект?» «Вот, встретимся в следующий раз и расскажу». «Кстати, может быть, Лия тоже к нам присоединится? Мы с ней 100 лет не виделись». «Отличная идея, я у нее спрошу». Они договорились созвониться, но предварительно назначили свою вылазку на ближайшие выходные. Погоду обещали вполне благоприятную. В воскресенье Майя, Александра и Лия встретились дома у Мартина, где они передали детей мужчинам. Мартин с Робертом отправились на прогулку с Вильготом и Нелли в коляске. Ей как раз было пора спать. Погода выдалась чудесная. Александра выбрала тропу Хусебю. Довольно крутую, но длиной не больше 3 километра, поскольку никто из них особой выносливостью не отличался. После 2 часов ходьбы в медленном темпе, с остановками у всех информационных табло и созерцанием красивых видов, они расположились в прекрасном буковом лесу на пикник. Майя рассказала Александре о проекте с читательским клубом. Им хотелось, во-первых, чтобы Александр, как библиотекарь, помогла с выбором книг, а во-вторых, чтобы тоже стала членом клуба. Туда уже записались 3 женщины из эко-поселения. «Какого плана книги вы хотите обсуждать?» — спросила Александра. — Художественную литературу или нон-фикшн? Классику или последние новинки? — Точно не классику, — ответила Майя. — Было бы интереснее читать современных авторов. Романы. Те, о которых печатают рецензии в журналах или рассказывают по телевизору. — И, может быть, книги из серии «Помоги себе сам», — добавила Лия. — Только ничего трагического, — попросила Александра. — Мне просто бесит бодрые советы, как проработать свое горе. «И только не о валянии шерсти», — добавила Майя, выразительно взглянув на Лию. «И не о мисс Марпл», — пошутила Лия в ответ. «Ладно», — согласилась Александра. «Я составлю примерный список книг для первых встреч. Посмотрим, что из этого выйдет». Домой они вернулись уставшие физически, но довольные. Вечером Роберт приготовил ужин из того, что нашел в шкафчиках и ящичках. Получилось что-то вроде жаркого по-азиатски. Обжаренные замороженные овощи, у которых срок годности вышел еще 1/2 года назад. Фрикадельки быстрого приготовления и кокосовое молоко. Готовил он редко, ведь у него была Лия. но все успели проголодаться и ели с аппетитом. Мартин почти не участвовал в разговоре. Он сидел, поджав ноги, склонившись над тарелкой, неестественно поднося ложку ко рту. Создавалось ощущение, что он лакает еду с ложки. В течение ужина Александру все больше охватывало отчаяние. Достаточно было бросить беглый взгляд на Мартина, чтобы понять, на данный момент у них двоих нет ни малейших шансов сесть и поговорить о будущем. Да даже перекинуться несколькими словами. И все же она решила остаться ночевать. Ей было страшно оставлять его одного. Когда Майя убирала со стола, у нее зазвонил телефон. Звонила жиличка из Дальсланда. Хотела отчитаться и рассказать, что нового в округе. Чтобы спокойно поговорить, Майя перешла в маленький кабинет рядом с кухней. Закончив разговор, она в ужасе оглядела комнату. Повсюду лежали бумаги и стопки книг. На столе, на книжных полках, на подоконнике, на полу. Майя осмотрела одну стопку, потом другую. Везде речь шла о море. Утопление, кораблекрушение, цунами, легенда, наводнение, изображение тающих льдов Гренландии. Должно быть, у него ушли дни, недели, чтобы все это найти и распечатать. На кипе бумаг рядом с компьютером красовался новенький барометр. На полу рядом с письменным столом стоял открытый рюкзак. Сначала Майя не поняла, что там, аккуратно порылась внутри. Теплая одежда, консервы, походная кухня. Ножи, свечи, фонарик с батарейками, завернутые в полиэтиленовый пакет деньги, паспорт и другие документы. Все для выживания? Майя снова убедилась, что ей не понять природы, испытываемой Мартином одержимости морем. Иногда оно влекло его к себе в глубину, а порой пугало его, обращало в бегство. Майя вышла из кабинета, решив обсудить это с остальными в отсутствие Мартина. Когда она вернулась на кухню, Мартина там не оказалось. Они как будто спохватились все сразу. Может быть, он вышел в туалет? Где он вообще? Как давно уже его нет? Александра тут же бросилась к кровати, где спала Нелли. Роберт с Ли выбежали в сад и начали звать Мартина, а Майя поднялась на второй этаж. Мартин спал в кровати Адама. Обнаженное худое тело в позе эмбриона, со всех сторон укутанное простынями и одеялами. Как в гнезде. В объятиях он держал Мулли. В тот вечер Майя решила не возвращаться домой. Она позвонила Бекке из машины и спросила, можно ли переночевать у него. Ей нужно было поговорить. Он растопил камин, выложил на блюдо крекеры и вкусные сыры, налил два бокала красного вина. Майя расположилась на подушке у камина и высвободила всю свою тревогу долгим тяжелым вздохом. «Я тебя разбудила звонком?» «Нет, что ты, я не спал, смотрел один старый фильм». Майя потянулась за обложкой от диска, лежащей на полочке рядом с проигрывателем. «Ноттинг Хилл, но Бекке, опять?» Он покраснел. «Мне там просто саундтрек нравится». «Или ты самый романтичный мужчина из всех, кого я встречала?» «Возможно. Но ты, дорогая, можешь смотреть документальный фильм о серийных убийцах сколько твоей душе угодно. Так о чем ты хотела поговорить?» Майя рассказала о Мартине, о том, как он вел себя во время ужина и о кипах бумаг у него в кабинете. Похоже, он собрал сумку для выживания в экстремальных условиях. Знаешь, как делают в Лос-Анджелесе на случай землетрясения? «Что ты обо всем этом думаешь?» — завершила она свой рассказ. «У тебя ведь опыт работы с людьми, которые испытывают подобные проблемы». «Да, я не врач, но мне кажется, это похоже на биполярное расстройство или маниакально-депрессивный психоз, как его раньше называли. Для этого диагноза как раз характерны резкие перепады от депрессии до маниакальных настроений». «Но он ведь принимает какое-то лекарство. Думаешь, не помогает?» «По идее, должно помогать. Зависит от того, что он рассказал врачу. Кстати, ты уверена, что он не перестал принимать таблетки?» «Понятия не имею. Он со мной о таком не говорит». «Если ты так волнуешься, позвони Александре. Она ведь самый близкий ему человек». «Да, но сейчас у него, кажется, вообще нет с ним контакта». «Ну, ты вряд ли можешь им чем-то помочь». Майя уловила в его словах скрытую критику. «Это действительно не ее дело, но будет лучше, если она приглядит за Мартином». Ночью после совместного ужина он проснулся от звука. Точнее, от крика. Он обнаружил, что лежит в кровати Адама. В окно светила полная луна. «Адам! Адам! Адам! Мартин! Мартин!» Кто это кричал? На этот вопрос он не смог бы дать точного ответа ни тогда, ни потом. Единственное, что он понимал, ему снова надо туда, к воде. Что-то тянет его обратно к морю. Не одеваясь, он спустился по лестнице, вышел в прохладную майскую ночь, зашагал, чувствуя камни голыми ступнями, словно им руководили потусторонние силы. Он вдруг ощутил себя маленьким мальчиком. С ним уже такое бывало. Внезапно промелькнуло воспоминание. В детстве он уже один раз шел вот так к воде, один в ночи. Где-то вдали раздался голос, звавший его по имени, но он продолжал идти, ему нужно туда, теперь его звали с обеих сторон. Одно и то же имя, ему бы остановиться, сделать выбор, но он продолжал двигаться вперед, а потом побежал, потому что за ним кто-то гнался, а впереди что-то манило к себе, и вот он уже на берегу. Он зашел в море, погрузился в соленые холодные волны и вдруг почувствовал небывалое величие. Точно он нес в себе весь океан, каждой клеточкой ощутил соль, как несмываемую память о нашем биологическом происхождении. Под водой все мерцало. Он видел перед собой осьминогов с их щупальцами и креветок с блестящими глазами. Видел медузу с ее длинными тонкими ниточками, которая вдруг превратилась в девочку, и Мартин узнал ее, вздернутый носик, широкая улыбка, колыхающиеся в воде волосы. Она хотела заплыть глубже. Дальше он рванулся за ней, теперь он знал, где находится его сын. Или же он сам и есть этот сын, а девочка укажет ему путь. «Идем, идем, идем!» Он все удалялся и удалялся, рассыпался на части, растворялся. Теперь уже ничто не отделяло его от моря, от той единственной бесконечности, с которой он делил все, что имел. Теперь он уже не был самим собой, не вмещался ни в какие рамки. Ему не обязательно было слушать море или говорить с ним. Он и так понимал всем своим существом, насколько все связано. Он чувствовал, как море превратилось во врата чистого пути, чья сила притяжения усиливалась по мере того, как внутреннее «я» ослабевало, как у ребенка. Чем младше, тем лучше. Или как у стареющего, разрушающегося человека. Или как у скорбящего, раздавленного горем, мечтающего исчезнуть, перестать цепляться и уплыть. И вдруг все прервалось. Он снова вернулся в свое тело, тесное, некрасивое, ограниченное. Он почувствовал, как что-то тянет его, обернулся и увидел лицо матери. Ее обезумевший от страха взгляд. Она была такой юной, она кричала: «Что ты делаешь? Ты куда? Ты с ума сошел, мой мальчик?» А потом она исчезла. Время засосало ее обратно. Теперь он услышал вопль из нынешней жизни. Настолько яростный, что его даже не с чем было сравнить. «Черта с два, подонок! Какого хрена ты собираешься уйти и оставить меня одну?» «У кого это такой голос? Из какого мира может быть подобное существо?» Гораздо позже, когда ему расскажут обо всем, что произошло, он поймет, как это было. Окажется, то, что он воспринимал как вечность, длилось лишь несколько секунд. На самом деле Александра увидела, как он вышел на улицу. Она была дома в ту ночь, проснулась и сумела привести его обратно. Знал ли он вообще об этом, что она дома? Насколько часто она там появлялась? Понимал ли он в тот момент, кто она такая? За всем этим последовали слова: помутнение рассудка, галлюцинации, психоз, попытка суицида. «Я знаю, что он там, под водой», — шептал он потом в кровати Александре, матери его пропавшего ребенка. «Это Лена заманила туда Адама», — объяснял он ей. «Того второго мальчика тоже она заманила, не знаю его имени, но они там втроем. Они все трое из одного дома. Только я к ним не пришел, был уже на пути, но моя мама выдернула меня оттуда. Точно так же, как сейчас ты меня удержала. Поверь мне, Александр, он там, Адам там, на глубине. Лена постоянно зовет к себе. Ей хочется, чтобы было с кем поиграть. И знаешь, даже моя мама... Он внезапно замолчал. Что твоя мама? Он не ответил, только покачал головой. Ты его видел? Адама. Там, в воде. Мартин отвернулся, злой, раздосадованный. Тем, что приходится признать, нет, он его ни разу не видел. Видел другое, других. Видел Лену, но не Адама. Не их Адама. Но я правду думаю, что он там. Может быть, я смогу забрать его домой? Добавил он с детской наивной радостью. И в то же время он понимал, что это ложь. Он знал, что больше не хочет возвращать Адама в этот мир, а хочет сам уйти в мир иной, в мир Адама. Но она этого никогда не поймет, мать ребенка. Она все еще человек. Майя знала, что в ту ночь Мартин шагнул в воду. На этот раз он зашел дальше, скрылся с головой, но по счастливой случайности Александра ночевала дома, она проснулась и побежала за ним. После этого случая Мартином занялись всерьез. Его показали врачу, назначили новые лекарства и установили за ним практически круглосуточное наблюдение. За Мартином присматривала Александра и остальные члены семьи. Пару раз его госпитализировали для оказания неотложной помощи, но через несколько дней отпускали домой. Разумеется, Майю беспокоило состояние Мартина и то, что она обнаружила в его кабинете, но это не мешало ей восхищаться открытиями, которые он сделал относительно несчастных случаев в прошлом. Повторяющееся число, 11 января, красным флажком полыхало в ее сознании. Возможно, это просто совпадение, но насколько невероятной кажется такая случайность? Может быть, два раза, но не три? Этому должно быть какое-то объяснение. Человеку не столь приземленному, как она сама, вполне могло прийти в голову, что тут заключено некое проклятие. Не в море, а в доме, жители которого раз за разом подвергались таким суровым испытаниям. Майя была рада, что Мартин так не думает, иначе семье стало бы невозможно оставаться там жить. Она записала на бумажке имя отца того мальчика, который исчез через 10 лет после несчастного случая с семьей Лены, Улов Меландер. Мартину она сказала, что продолжит его расследование, а ему надо немного отдохнуть от всех этих мыслей. Роберт, как и все остальные, решил, что она сказала так, только чтобы успокоить Мартина. Но это было не совсем верно. Она действительно хотела разыскать отца мальчика. В то же время она была убеждена, что, учитывая нынешнее лихорадочное состояние ума Мартина, можно было с точностью сказать, что он не станет сидеть сложа руки. Зимние и весенние посиделки Майи и Мартина за кухонным столом отступали в памяти все дальше в прошлое. Изредка она навещала его, ей казалось, что он чувствует себя лучше. На Уруст вернулись туристы и дачники, камни нагрелись, вода поменяла облик, снова сделалась дружелюбной и привлекательной. Майя проснулась от стука в дверь. Ей страшно хотелось спать, вечером она засиделась, читала допоздна, да и с вином получился перебор, поэтому она натянула подушку на голову, чтобы снова уснуть. Но стук продолжался, и когда она крикнула «Вон отсюда!», послышался голос Бекки. «Открывай, иначе я поставлю палатку прямо у тебя на крыльце!» Майя с трудом спустилась с чердака, накинула халат и открыла дверь. «Сегодня воскресенье. Неужели нельзя дать человеку выспаться один раз в жизни?» — проворчала она. На Бекке ее плохое настроение, как обычно, не действовало. «Доброе утро, жемчужинка моя. Вставай, поднимайся, у меня для тебя сюрприз». «Не люблю сюрпризы», — пробормотала Майя. «Особенно в воскресенье утром, пока не выпью кофе». Бекке налил воды в кофеварку и нажал на кнопку. «Сегодня будет чудесный денек. Уже сейчас больше 20 градусов. Одевайся полегче, но с собой на всякий случай возьми что-нибудь теплое. Мы выходим в море». «В море? Я? Тебе кажется, я недостаточно провисела над водой за последние месяцы?» «Тогда была зима, холодно, неприятно. А теперь совсем другое дело. Вот увидишь». Я забываю, что я провела здесь прошлое лето. И точно знаю, каково это, когда на море полно туристов. Это правда. Но тогда ты не знала меня, жемчужинка моя. Сколько раз ты выходила в море за прошлое лето? А ведь Уруст — остров кораблестроителей. Майя ничего не ответила. По сути, он был прав. Она никогда не бывала в море в разгар лета. К тому же можно дополнить коллекцию фотографий к вернисажу, так что лучше взять с собой камеру. Она налила себе кофе в чашку, которую ей протянул Бекке, натянула легкую одежду и собрала сумку. «Грести будешь ты», — заявила она. Как выяснилось, поплывут они вовсе не на маленькой лодочке Бекке. Оказалось, что он является совладельцем небольшого парусника. Майю удивило, насколько роскошные яхты стоят в гавани Хеннона. «Да, богачи обычно проводят лето здесь, на западном побережье. Но тут всегда такое столпотворение у пирса, особенно летом в выходные. Не думаю, что им удается часто поднимать якорь и выходить в море». «Инвестиции?» — предположила Майя. «Вероятно. Тут потенциально неплохой рынок для твоих фотографий», — сказал Бекке, совершенно неприкрыто ведущий компанию за то, чтобы Майя навсегда перебралась из Дальсланда на Уруст. «Я не продаю сувениры. Я художник, как и ты», — возразила Майя. «Деньги нам не нужны, ведь у нас есть призвание». «Да, я заметил», — сказал Бекке, которому приходилось подрабатывать, чтобы как-то прожить. Солнце светило вовсю, когда они шли вдоль берега, любуясь живописными рыбачьими деревушками. Волны ласково плескались. Теперь Майе казалось непостижимым, что еще совсем недавно она воспринимала море как нечто враждебное и пугающее. Бекке рассказал, что Юлия, яхта марки «Альбен Вега» 1968 года постройки, длиной почти 8 метров. Он приобрел ее вместе с хорошим другом пару лет назад. «А кто такая Юлия?» — поинтересовалась Майя. «Одна из твоих бывших пассий или его?» «Его. Когда мы купили яхту, она называлась Анной. Потом он переименовал ее в Лину, а потом в Юлию. Я сказал, хватит. Предложил назвать яхту подружкой, но он не согласился». «Какой Дон Жуан, или скорее романтик. Познакомь меня с ним». «Забудь», — отрезал Бекке, делая вид, что сердится. Мартин как-то рассказал, что в море его восхищает все, не только впечатления и ощущения, но и политические и биологические аспекты, буквально все. «Ты ведь вырос здесь, на острове, привык выходить в море. Что ты чувствуешь по отношению к морю?» — спросила Майя. Бекке задумался. «Уважение», — ответил он. «Это прежде всего». «Уважение. Мои предки по обеим линиям были рыбаками. Тяжелая была жизнь не только в море, но и в деревнях. Нищета, никакого сравнения с экопоселениями, с их встроенной системой отопления и автоматическими жалюзи». Голос Бекке звучал серьезно, в нем было столько горечи, и Майя вдруг поняла, как мало она знает о нем и о его прошлом. Как редко они обсуждают что-то, выходящее за рамки поверхностного разговора. «Кстати, об уважении. Когда Аннике рожать?» — спросила Майя. «Думаю, где-то в октябре. Знаешь, она утверждает, что почувствовала, в какой момент забеременела. Прямо с точностью до минуты. Разве такое возможно?» «Ты меня спрашиваешь?» — сухо сказала Майя. Помолчав, она добавила. «Значит, она сказала, в какой день это произошло. Я имею в виду, когда она забеременела». Майя почувствовала, как желудок свело судорогой. «Только не 11 января. Только не 11 января. Это плохой знак». «Точную дату не вспомню, но где-то в начале февраля», — ответил Бекке. «А почему ты спрашиваешь?» Майя выдохнула, живот отпустила. «Значит, у нее тоже эта дата засела в голове?» Ей стало стыдно, с каких это пор она стала верить в приметы. Она погладила Бекке по щеке. «Я просто пытаюсь показать, что мне не все равно. Я имею в виду, что ты станешь дедушкой». На обратном пути они причалили у пляжа Хеннона, и Бекке организовал ланч на палубе. Он достал из сумки холодильника ветчину, курицу, гриль, салат и пару выдержанных сыров. Пили каву, потом кофе с шоколадными бисквитами, подтаявшими на жаре. Почти все вино выпила Майя, Бекке у причала ждала машина. Пока они ели, Беккер рассказывал, что на острове Керинген праздников было больше, чем где-либо еще в стране, по крайней мере, раньше. Пастор Самодур Симпсон, живший на острове во второй половине XIX века, ввел дополнительные праздники в придачу к обыкновенным церковным. Его собственный день рождения, день, когда он прочел свою первую проповедь на острове, и день, когда выздоровел после тяжелой болезни. «Отличная идея», — воскликнула Майя. «Предлагаю отныне сделать сегодняшний день праздничным». «Хотя это уже и так выходной», — заметил Бекки. «Тогда назовем его Великим Днем Бекки и Майи», — предложила Майя. Потом они занялись любовью в пропахшей бензином каюте и вскоре уснули под плеск волн. «Идеальный летний день, прямо живая реклама острова Уруст», — думала Майя. «Или реклама любви, той самой, в которую она никогда не верила». Боясь нарушить очарование, оба они избегали упоминания Адама и смерти. Отношения между Майей и Бекки с каждым днем становились глубже. Она проводила все больше времени у него дома, на его вполне зимней перестроенной даче, которую он приобрел 20 лет назад. Места им обоим хватало, у Майи даже был свой кабинет. Сейчас они сидели на солнышке у дома, с подветренной стороны, откуда открывался вид на дорожную развязку и два сбища для коров. Пили кофе, прикрыв глаза, и время от времени лениво обменивались репликами. «Как тут красиво», — сказала Майя. «Шведская глушь во всей ее красе». Они обвели глазами пейзаж и констатировали, что соседские пчелы кружат возле дуба в саду другого соседа. «Наверное, пчел лучше не заводить, у них свои недостатки». «Тогда, может быть, овец?» «Он уже давно об этом подумывал». «Я слышала, они тоже норовят сбежать», — заметила Майя. «Столько возни с ограждениями и прочим». «Тогда, возможно, курочек?» — предложил Бекке. «Мне кажется, к курам я готов». «Боже мой, неужели можно быть готовым к курицам?» — воскликнула Майя. Через четверть часа они снова принялись за работу. Бекке вернулся в сарай. Майя продолжила писать тексты и отмечать идеи в записной книжке. Ее водный проект близился к концу, и на середине предложения вдруг перестала писать ручка. Она отправилась на кухню поискать похожую, но там лежали только карандаши и перьевые ручки. Тогда Майя продолжила поиски на письменном столе в гостиной, за которым никто никогда не сидел. В одном из ящиков она нашла черный фломастер и вернулась к работе. Не успела она написать и трех фраз, как ее словно током пронзило. Что-то было в этом фломастере, в том, как он писал, словно в два слоя, оставляя след, похожий на лыжню. И тут время остановилось, она сама удивилась такой сильной реакции, но тело почуяло что-то еще до того, как подключился мозг. Жгучая волна узнавания пронзила ее с головы до ног. Где-то она это раньше видела, причем при каких-то важных обстоятельствах, но никак не могла вспомнить где. Она посмотрела на стержень фломастера. Он раздваивался. Тогда Майя начала писать, держа фломастер под углом. Кончик стержня сжался и вывел одну линию. Чувство узнавания становилось все сильнее, оно сопровождалось отторжением, страшным отторжением, грохочущим внутри и вызывающим тошноту. При этом Майя все не могла вспомнить, в чем дело, просто знала, что это очень важно. И тут ее озарило, с такой силой, что она чуть не раскололась пополам. Письма. Письмо, которое кто-то опустил в почтовый ящик Мартина. Последнее предупреждение. Она заметила, что первые буквы были написаны фломастером с раздвоенным кончиком. То же самое с письмом, полученным клубом гидроциклистов. Его Майя показывала на компьютере сотрудница полиции. «Тут нет повода для волнений», — подумала Майя, — «просто совпадение. Может быть, все старые фломастеры так пишут?» Майя вернулась к письменному столу и снова выдвинула ящики. В одном вперемешку лежали канцелярские принадлежности — скрепки, скобы для степлера, карандаши, точилки. Во втором два картриджа для лазерного принтера. А в третьем... Майе даже плохо стало, когда она это увидела. В третьем ящике лежали обычные белые листы бумаги, а еще тетрадь в линейку формата А5. И в придачу стопка конвертов светло-голубого цвета. Майя пошатнулась, схватилась за стол, словно ее ударили в солнечное сплетение, начала задыхаться, ища опоры, объяснений. «Помоги мне!» — пронеслось в голове. «Спаси меня, я этого не вынесу!» И тут он появился в дверях. Сделал несколько шагов вперед, заполнив собой весь прямоугольник света, превратился в одну сплошную наползающую тьму. Голова у Майи кружилась, в глазах потемнело, по всему телу выступил холодный пот. «Эй, как дела?» — услышала она его вопрос. Он приближался к ней, словно живая гора. Сейчас он действительно был горой, а она озером, высохшим озерцом, пятнышком, фактически ничем. Она почувствовала, как его руки обвили ее талию, как он поднял ее и положил на диван. Потом вышел и вернулся с чем-то мокрым и холодным, положил это ей на лоб. «Майя!» «Прости», — выдавила она из себя. «Я потеряла сознание. Наверное, слишком поспешно встал. У меня низкое давление». Он погладил ее по волосам, по руке. Она видела, как он косится на пол, куда она уронила фломастер, на открытый ящик стола, где виднеются тетрадь и конверты. «Ты что-то искала в столе?» — спросил он. Кажется, у него изменился голос. Куда девалась вся его мягкость? «Я...» — произнесла она слабым голосом, переходя на шепот. «Я не помню. Мне надо отдохнуть». «Ты уверена, что нормально себя чувствуешь?» «Вроде да». «Я принесу воды». Бекки вернулся со стаканом, поставил его на стол. Затем сел в кресло... Просто сидел и смотрел на Майю. «Как ты меня напугала?» — сказал он. Она не ответила. Приподнялась и сделала глоток воды. «Извини, я ненарочно». Он снова взглянул на стол. Встал, поднял фломастер с пола, положил его на место и задвинул ящик. Опять сел. Они долго молчали. «Пойду приготовлю ланч», — произнес он наконец и вышел на кухню. Майя задумалась, где лежат ее вещи и что ей нужно взять. Пришла к выводу, что тут нет ничего такого, без чего ей не обойтись. Хотелось просто уйти, сбежать отсюда как можно скорее. Она встала с дивана и направилась в прихожую. «Поеду домой», — сказала она, обуваясь. «Прямо сейчас?» «Да, мне надо. У меня там лекарство, которое я принимаю», — соврала она. «Но не можешь же ты сесть за руль? Ты только что упала в обморок». «Не упала. Чуть не упала». Он подошел к ней, обнял и притянул к себе. Все его тепло куда-то улетучилось, тело казалось деревянным. «Что-то случилось? Ты не такая, как всегда». Майя помотала головой. «Просто меня все это немного выбило из колеи. Я хочу поехать домой отдохнуть». «Хорошо». Он произнес это сухо, совершенно бесцветным голосом. Она ушла так, как никогда раньше от него не уходила. Как никогда ни от кого не уходила. С болью в груди от любви, смешанной с паникой, страхом от того, что он сделал, кем он на самом деле был. Вернувшись домой, она тут же поднялась на чердак и легла в полном изнеможении. В голове хаотично скакали мысли. В глубине души она была удивлена собственной реакцией, тем, что она так разволновалась. Ведь ее нельзя было назвать ни наивной, ни пугливой. За годы сотрудничества с полицией она повстречала достаточно злодеев, лжецов и людей, склонных к насилию. Она научилась смотреть на ближайшее окружение немного со стороны, воспринимать его с долей скепсиса. Но, как она теперь понимала, это не относилось к Бекке. Хоть она и никогда не признавалась себе в этом, она на все 100% верила в его честность, в его природную доброту. Нет, так не пойдет, она должна узнать правду. Она не проживет ни дня, ни минуты, не прояснив для себя ситуацию. Поэтому Майя позвонила Бекке. Расплакалась на первых же словах, рассказала о письмах, которые она видела у Мартина и в полиции, о бумаге и конвертах, найденных дома у Бекки. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь», — попросила она, закончив рассказ. «Объясни мне, как все это связано между собой, я должна знать». Но он молчал, не произнес ни слова. Прошло немало времени, прежде чем Мартин осознал, что чуть не утонул, а Александра его спасла. И еще больше времени утекло, пока он сумел почувствовать искреннюю благодарность. Не потому, что он был неблагодарным человеком, просто жизнь не представляла для него больше никакого интереса. Поэтому ему было сложно оценить поступок жены. То, что заманило его в воду, что бы это ни было, представлялось ему гораздо более привлекательной альтернативой. Он не стал рассказывать Александре, что однажды его вот так же спасла мать, когда он был еще маленьким. Чувствовал ли он тогда то же самое? Хотел ли остаться в воде? Но он ведь не был несчастным ребенком. Возможно, немного одиноким, но не несчастным. Он совсем не помнил, что предшествовало тому событию. Он долгое время ощущал дискомфорт от того, что после инцидента Александра стала все больше времени проводить дома. Дискомфорт и удивление. Он бы никогда не подумал, что она снова захочет сблизиться с ним. Но она, похоже, хотела. Лежа с ним в двуспальной кровати, она с каждым разом подбиралась все ближе, иногда гладила его по руке или по груди. Их дочка, Нелли, теперь он хорошо помнил имя, научилась ходить. Она топала по дому и саду, и, возможно, именно благодаря ее неуклюжим движениям, ее требовательным взглядам и все более напоминающим настоящие слова звукам, он потихоньку, под чутким наблюдением врача, начал снижать дозу лекарств, выбираться из своего пузыря и снова привязываться к тем и к тому, что находилось за его пределами. Как-то раз июльским утром Мартин встал и отправился на кухню готовить завтрак, пока Александр приводила себя в порядок и переодевала Нелли. Он налил себе кофе и сел в комнате с телевизором посмотреть новости. И тут Александра привела Нелли и усадила ее в уголок с игрушками. «Присмотри за ней, пока я в душе», — попросила она и исчезла в ванной. Мартин уставился на дочь. «Что это у нее в руках?» Он подбежал к ней и вырвал у нее игрушку. Нелли разоралась так, что Александра выбежала голая из душа. «Что случилось? Что с ней?» — испуганно закричала она. «Она взяла Мулли», — прошептал Мартин, показывая на девочку. «Это игрушка Адама». «Да это я ей дала. И что?» «Это же игрушка Адама», — повторил Мартин. «Была», — сухо отрезала Александра. «Адам умер. Теперь это кукла Нелли». С этими словами она вернулась в ванную. Мартин понял, что настал тот день, когда больше нельзя прятать голову в песок. Он должен взять себя в руки и зайти в комнату Адама. Бывал ли он там со дня исчезновения сына? Если бывал, то неосознанно. А теперь он просто принял решение и сделал это. Решительно вошел и сел на кровать. Осмотрел картинки на стене, книги на полке, висевший рядом с кроватью халат с головой дракона на капюшоне, мягкие игрушки. В голове зазвучал голос Адама, когда тот отчитывал Молли. «Ай-яй-яй, Молли, так нельзя делать!» Мартин расплакался. Поток слез был сильным, как река в половодье. Он долго сидел, чувствуя, как по щекам текут соленые ручейки. В нем словно вскрылись новые борозды, а старые увлажнились и ожили. А потом он улыбнулся своим воспоминаниям. Он улыбнулся. В тот вечер Нелли уложили в кроватке Адама, и Мартин сам прочитал ей сказку на ночь. Вот так, кусочек за кусочком, он снова собирал себя в единое целое. Начал стирать, убирать, ухаживать за Нелли и за собой. Иногда Александре хотелось плакать от счастья. «Ты вернулся», — пробормотала она, уткнувшись лицом ему в шею, после того, как он целый час провел, укладывая Нелли. «Я не могла до конца поверить, что это когда-то произойдет. Не смела надеяться». В тот вечер они впервые за полгода занялись любовью. Не страстно, но с давно забытой нежностью. А потом долго лежали и разговаривали обо всем, что произошло, и о надеждах на будущее. Мартин осторожничал, боялся своим рассказом о поисках в интернете и теориях об утонувших детях разрушить хрупкое доверие, возрождающееся между ними. Он прилагал все усилия, чтобы снова стать предсказуемым и надежным. Александра рассказала о своем визите к целительнице и о встрече в кафе с запуганной женщиной. «Мне кажется, я узнаю этот шепчущий голос», — сказал Мартин. «Наверняка та же женщина, что звонила мне и пыталась жаловаться на своего ужасного соседа. Я сразу прервал разговор. Потом видел, что она еще не раз звонила. Мне бы, конечно, тоже сразу ее послать. В полиции сказали, что она обычная выдумщица». «Ну а кто тут не такой?» — ответил Мартин. «Взять хотя бы меня или Майю, которая умудрилась запереться в подвале на 4 дня». Александра улыбнулась. Мартин проделал долгий путь до того момента, когда смог взглянуть на себя со стороны. Мартин поговорил со Свеном, своим бывшим работодателем, сказал, что будет рад снова начать трудиться на устричной ферме на полставки. Свен уже давно нанял другого помощника, но предложил Мартину пока заняться какой-нибудь простой работой, например, на упаковочном конвейере. Свен заверил его, что они обязательно найдут вариант, который устроит обоих. Мартин может начать в любой момент. Все потихоньку налаживалось. Ясно, что ничто уже не будет как прежде, но, возможно, они смогут продолжить путь вместе, как одна семья. Мартину удалось убедить Александру решиться на переезд. Найти что-нибудь подальше от воды. Он не хотел лишних переживаний или напоминаний. Мартин боялся, что снова начнет слышать голоса из морских глубин и что Нелли постигнет та же участь, когда она подрастет. Но об этом он не осмеливался сказать Александре. Пару раз он пытался привлечь внимание Александры к странному совпадению дат, ведь что-то это должно значить. Хотя непонятно, что именно. Но он быстро заметил, что Александре нет дела до того, что было раньше, ее заботило только то, что происходило здесь и сейчас. А когда он начинал эти разговоры, она лишь волновалась и настораживалась. По ее глазам он видел, что она боится, не ухудшится ли снова его состояние. Инцидент с Нелли и Мули доказал, насколько хрупко пока его душевное равновесие. Поэтому он перестал говорить и думать об этом. А вскоре истории об исчезнувшем мальчике и Лене отошли на задний план. Удивительные обстоятельства вокруг дат тоже тускнели и растворялись в тумане, пока от них не остались едва различимые контуры. Ближе к осени Александра должна была выйти на работу, а Нелли начать привыкать к детскому саду. Они выбрали садик, куда ходил Фильгот, чтобы была возможность помогать друг другу отводить и забирать детей. Мартину было нелегко прийти к отцу и рассказать, что он снова начинает работать у Свена. Еще труднее оказалось просить разрешения продать дом, которым по-прежнему формально владели родители. Но без этой продажи Мартину с Александрой было не найти жилья, ведь Мартин все еще не имел постоянной работы. В ответ папа милостиво кивнул головой. Большую часть времени Мартин проводил в поисках квартиры или дома. После того, как Роберт познакомил его с Бекки, они сдружились. Бекки как раз подыскивал квартиру своему сыну и его семье, и они с Мартином теперь искали вместе. Один раз, по предложению Александры, они даже посетили выставку-продажу лодок и яхт. Взяли с собой Роберта, а после посидели втроем в пабе за кружкой пива. Мартин чувствовал, как жизнь постепенно возвращается в правильное русло. Как-то утром Александра посмотрела на него прежним взглядом, тем самым полным доверия. «Заберешь сегодня Нелли?» Одна единственная фраза, и он снова настоящий отец. Отец, который в 3 часа едет на своем пикапе забирать из садика дочку, и которому жена присылает сообщение с сердечком и просьбой заехать по дороге в магазин купить что-нибудь к ужину. Мартин остановился у магазинчика. Нелли сидела в детском кресле и разговаривала с пупсиком. Мартин взял ее на руки. В магазине время как будто остановилось. Та же кассирша, тот же толстяк за столиком. Мартин не удивился бы, если бы увидел пожилую даму с пекинесом, но она на этот раз не пришла. Он приготовился к сочувственным взглядам и вздохам, даже к вопросам, но в магазине, похоже, никто не обращал на него внимания. Слишком много времени прошло, слишком много случилось других событий. Или же его просто никто не узнавал в надвинутой на лоб кепке. Да и черную бороду он сбрил. Расплатившись и сложив товары в сумку, он остановился у доски объявлений. Ему нужна была новая лопата к зиме. Возможно, кто-то продавал свою. Мартин пробежал взглядом объявление о кокер-спаниеле, которому подыскивали новых хозяев, о продаже жокейского костюма и о танцевальном вечере в местном клубе. И вдруг в углу он заметил бумажку, которая на секунду лишила его возможности дышать. Там было написано «Найден мобильный телефон» и фотография. Никаких сомнений. Это был тот самый телефон, с которым играл Адам, когда исчез. Прошло много времени, прежде чем Майя возобновила контакт с Бекки после того дня, когда прижала его к стенке. Он ничего не отрицал, но и ни в чем не признавался. Просто молчал на другом конце провода, а потом произнес что-то вроде «Мне надо кое-что выяснить, я перезвоню». Майя понятия не имела, что все это значит, ее раздирали мучительные подозрения. Несмотря ни на что, она хотела дать ему шанс объясниться, прежде чем двигаться дальше. Наконец от него пришла смс-ка. «Ты завтра дома? Надо поговорить». Решили, что он подъедет к ней вечером, часам к 7. Майя просто места себе не находила. Пробовала поработать с фотографиями, настроить резкость и свет, некоторые снимки обрезать, но ничего не получалось. Она была выбита из равновесия. Вместо этого она достала свои записи, сделанные по той информации, которую собрал Мартин. Сверху было написано «Улов Меландер» и несколько раз подчеркнуто. Майя открыла ноутбук и ввела имя в поисковую строку. На острове не оказалось ни одного человека, которого бы так звали, и Майя выписала тех, кто жил не очень далеко и подходил по возрасту. А потом начала обзванивать. «Здравствуйте, меня зовут Майя Линда. Я звоню по несколько странному вопросу. Я ищу Улафа Меландера, который в 70-е годы проживал на острове Уруст в Бохуслене. Это, случайно, не вы?» «К сожалению, вы ошиблись. Следующий. Вы не поверите, но я в Бохуслене даже никогда не был». Следующий просто повесил трубку. Однако с четвертой попытки ей повезло. «Да, все верно. А вы кто?» Низкий дружелюбный голос, идущий как будто из самого нутра. «Как я уже сказала, меня зовут Майя Линда. Надеюсь, вы меня простите, но я звоню в связи с трагическим исчезновением мальчика на острове Уруст в 70-е годы. Это ведь ваш сын тогда исчез». Молчание. «Мне правда очень жаль, что я вот так вырываюсь и начинаю бередить старые раны». «Нет-нет», — ответил Улов. «Ничего страшного, я просто обескуражен. Меня уже много лет никто не спрашивал о Юхане». «Юхане?» — переспросила Майя. «Значит, так его звали?» «Да, это наш Юхан тогда исчез. Не хотите же вы сказать, что его нашли?» Трудно было определить, но Майе послышалась надежда в голосе Улова. Надежда на то, что можно похоронить тело или то, что от него осталось. «Нет, я не поэтому звоню. Просто недавно на том же самом месте исчез еще один мальчик. Я знакомый отца ребенка». «Да что вы говорите?» «Да, все это очень печально, и я хотела спросить, не согласитесь ли вы встретиться со мной? Я хочу кое-что обсудить и предпочитаю сделать это с глазу на глаз. Если вы не против». Улов помолчал. «Я не возражаю. Когда вы сможете подъехать?» Она видела, как машина Бекки карабкается вверх по холмам. Они нерешительно обнялись. Майя попыталась расшифровать его жесты, выражение лица, но так и не поняла, чего ей ждать, как он объяснит произошедшее. Они сели на кухне подальше друг от друга, он на стул, она в кресло в углу. «Что ты обо мне думаешь?» — тихо спросил он. «Что я теперь? Я уже ничего не понимаю. Не знаю, кто ты такой». Он кивнул, словно подтверждая этот мрачный факт. «Я много размышлял о том, что ты сказала», — произнес он. «О том, кто мог написать эти письма у меня дома, если кто-то действительно это сделал». Он немного помолчал. Особенно долго думать не пришлось. Снова молчание. «Разумеется, это мог сделать только мой сын», — продолжил он. «Если, конечно, ко мне не вломились, пока меня не было дома, но это маловероятно. Поэтому я поехал и поговорил с Йоке. И оказалось, что так и есть. Это был он». «Твой сын?» «Он писал письма с угрозами Мартину и Александре?» «Да». «Но почему?» Бекки вздохнул. «Не знаю, как тебе описать Йоке. Ты ведь его плохо знаешь. Это человек, который относится легко почти ко всему, кроме страданий животных. Когда я спросил про письма, он сразу же признал. Как-то вечером он пил пиво с братьями. Оказывается, они знакомы, я об этом не знал. И братья рассказали, что хотят вынудить одного мужика закрыть устричную ферму, потому что он хранит свои вещи на их участке. Они рассказали, что пригрозили ему при встрече, а потом названивали ночами и ему, и его отцу, пытаясь запугать, но ничего не помогло. И тогда Йоке пришла в голову идея объединиться с братьями. Он решил написать письма с угрозами. Ради благого дела, как он сказал. И что это за благое дело? Устричная ферма требует крупных вложений. Чтобы защитить ее от гаг, поедающих устриц, часто вокруг ферм устанавливают сети. Птицы попадают в эти сети и тонут или умирают мучительной голодной смертью. В прошлом году одну крупную устричную ферму судили за жестокое обращение с животными. Майя уставилась на Бекке. «Но нельзя же из-за этого посылать письма с угрозами. Должны существовать другие способы. Так они пугают людей, целые семьи». «Знаю. Похоже, он рассылал письма и другим людям, которые, как он считает, создают угрозу морской фауне. Например, в клуб аквабайкеров. Его никогда особо не волновало, что чувствуют люди, только животные. Не знаю, откуда это у него. Я много раз пытался вправить ему мозги, но когда ему исполнилось 18, отпустил ситуацию. У меня просто не осталось сил. Хотя теперь, когда он сошелся с Анникой, он заметно повзрослел. Она девушка умная и внимательно следит за ним. Особенно сейчас, когда он готовится стать отцом». Майя встала, пересекла кухню и села за стол напротив Бекки. «На него следовало бы заявить в полицию», — взволнованно сказала она. «К тому же он мог бы дать показания против братьев?» «Знаю. Они первые развязали эту войну. Они же повредили оборудование на ферме. Разумеется, ты можешь подать заявление, если хочешь, но, откровенно говоря, я не думаю, что полиция сможет сделать что-то серьезное. Это касается и Йоки, и братьев Юхансон. В лучшем случае их заставят выплатить небольшой штраф». Бекки встал. «Я пойду. На тебя, наверное, и так свалилось слишком много информации». «Ты уходишь?» Она поднялась и подошла к нему, положила руку ему на плечо. «Может, останешься?» Он посмотрел на нее таким взглядом. Ей трудно было понять, что именно он выражал, но что-то внутри Бекки как будто надломилось. Только теперь она поняла, что она творила, как неосторожна была, как глубоко усомнилась в нем, даже не услышав объяснений. «Сейчас как-то не хочется. Мне очень жаль, Майя». «Прости, я должна была... Я просто так остро отреагировала, не подумала». «Понимаю. В этом-то вся и проблема. Именно такая реакция оказалась ближе всего, буквально под рукой». Он крепко обнял ее. Она почувствовала, что он уходит от нее, и виновата она сама, она не ценила то, что, как оказалось, значило для нее гораздо больше, чем она предполагала. Она не привыкла к тому, что люди, мужчины, могут быть так важны для нее. «Не уходи», — просила она. Но он развернулся и вышел. А она стояла и смотрела в огромное круглое окно, как он садится в машину и медленно исчезает за холмами. Он не знал, что и думать. Фотография мобильного телефона перевернула весь его мир. У него не было никаких сомнений в том, что это тот самый телефон, который он дал Адаму перед тем, как мальчик исчез. В сером чехле с наклейками, изображающими розовую черепаху на передней и задней стороне. На фотографии была отчетливо видна передняя сторона. Они с Адамом вместе их наклеили. Адам выбирал. Телефон давно не использовался, но Мартин с Александрой иногда давали его Адаму поиграть. Мальчик очень любил нажимать на кнопки. Алло. Здравствуйте, меня зовут Мартин. Я увидел ваше объявление в магазине. Вы нашли мобильный телефон? Да, так и есть. Мне кажется, это мой. Так, давайте посмотрим. Вы можете описать, как выглядит задняя сторона? Та же черепаха, что и спереди. Точно. Тогда приезжайте и забирайте. Я живу в Хеннене, на улице Фёрвеген, 12. Пару часов еще буду дома. Сейчас приеду. Могу я вас спросить, где вы его нашли? В канаве вдоль дороги 156. Я остановился пописать и увидел телефон. Вот как. Правда, я не знаю, работает ли он. Может быть, его уже не реанимировать? Через полчаса Мартин уже сидел в машине с телефоном в руках. Руки дрожали, да и всего его трясло. Он так отчетливо вспомнил эту сцену, как на кухне зазвонил телефон, как он колебался, брать ли трубку, как увидел на полке мобильник, потянулся за ним, дал Адаму. «Вот возьми, поиграй пока, я скоро приду». На какой-то миг Мартину показалось, что во всем виноват телефон. Если бы он там не лежал, если бы Мартин не увидел его и не решил, что Адама можно ненадолго занять, он бы не стал отвечать на звонок. Если бы папа не позвонил. Тогда они с Адамом спустились бы к морю, и там Мартин не выпускал бы сына из виду. Разумеется, за маленькими детьми у воды нужен глаз да глаз, он ведь ответственный родитель, хороший отец. Но сейчас это уже не важно, а важно то, почему мобильный телефон был найден так далеко от места, где исчез Адам. Если бы Адам подбежал к воде, поскользнулся на камне и утонул, мобильный телефон должен был уйти на дно вместе с ним или же обнаружиться неподалеку на берегу. Учитывая, где телефон нашли на самом деле, разумнее было бы предположить, что кто-то выкинул его из машины или выронил в ров, когда, как и нашедший мобильник парень, остановился по нужде. А значит, кто-то похитил Адама. Когда Александра вернулась домой в тот день, Мартин сидел в полумраке на кухне. Она подошла к нему с обеспокоенным видом. Уж не случилось ли чего? Бросила взгляд на Нелли, сидевшую на полу, словно чтобы удостовериться, что с дочкой все хорошо, а потом заметила, что лежит на столе перед Мартином. Дрожащим пальцем указала на телефон и попятилась с выражением отчаяния на лице. «Что это? Разве не тот, который Адам...» Мартин кивнул. «Где ты его нашел?» Мартин рассказал об объявлении в магазине. Александра опустилась на пол, и дом наполнили ее сдавленные рыдания. На следующий день Мартин передал телефон в полицию, рассказал, при каких обстоятельствах ему его вернули, и сообщил данные человека, нашедшего мобильник. В полиции сказали, что особых надежд питать не стоит, возможно, эта ниточка никуда не приведет. Повреждения на телефоне указывали на то, что он долго пролежал на улице, и снять отпечатки пальцев, кроме отпечатков того, кто нашел телефон, вряд ли было возможно. Однако телефон мог кое-что рассказать о маршруте возможного похитителя. Возможного похитителя. Мартин никогда всерьез не рассматривал такую версию. Его мысли все время кружили вокруг собственной вины, самобичевания и вокруг моря. Александра тоже до сих пор не думала, что это может быть похищение. Весь вечер она пролежала на коленях у Мартина, причитая, какая адская бездна открывается перед ней, стоит ей подумать, что кто-то увез ее сына. Если она начнет рассматривать все варианты возможного развития событий, если по-настоящему задумается о том, сколько вокруг сумасшедших, тогда участь утонуть в зимнем море покажется наименьшим из зол. Ближе к ночи у Александры поднялась температура. Или ей так почудилось, потому что, когда Мартин потрогал ее лоб, он не показался ему горячим. На следующее утро она не встала по звонку будильника. «Можешь взять все на себя?» — прошептала она. Мартин накормил Нелли завтраком и отвез в детский сад. Вернувшись домой, он обнаружил, что Александра так и не встала. Казалось, у нее иссякли силы, закончилось топливо. Мартин не решился заговорить с ней об этом, спросить, о чем она думает. Он просто присел на край кровати и погладил ее по голове. «Я ничего не могу сейчас», — произнесла она наконец. «Разве что дышать. На этом все. Ты не возражаешь, если пока будет так?» Она говорила обрывисто, словно набирая побольше воздуха перед каждым словом. После того, как Мартин заверил ее, что совсем справится, она совершенно отключилась от окружающей действительности. Как будто только и ждала его разрешения, чтобы полностью погрузиться в свои мучительные страхи. Дни потянулись своим чередом, только теперь Александр и Мартин поменялись ролями. Мартин занимался Нелли и домом, старался заполнить каждую минуту, чтобы не оставалось времени на размышления. Иногда в сознании вспыхивал образ толстяка из магазина. Того с хриплым голосом, который угостил Адама конфетами. Мартин физически чувствовал тошноту. Александра сутками лежала в постели, не открывая штор. Вскоре Мартин заметил, что от нее странно пахнет, смесью пота и лекарств. Он не знал, что она принимает, а откуда она это взяла. Наверное, нашла что-то дома, потому что она никуда не выходила и никого не принимала. Мартин понимал, что Александре не хочется, чтобы кто-то видел ее в таком состоянии. Он позвонил в библиотеку и сообщил, что Александр грипп. Коллеги послали ей книги и пожелали скорейшего выздоровления. Примерно через неделю Мартину удалось уговорить ее принять душ. Он сам намылил ее, вымыл ей волосы, а она просто сидела, опустив руки и глядя в одну точку. «Александр, ты ведь вернешься ко мне?» Потом он завернул ее в большое полотенце и усадил в плетеное кресло перед телевизором, а сам поменял постельное белье, проветрил и навел порядок у нее на тумбочке. Закончив, он помог Александре добраться до кровати. Позволил Нелли посидеть с ней рядом. Дочь была единственной, при виде кого взгляд Александры немного оживлялся. А потом все начиналось сначала. В тот вечер Мартин долго не ложился спать. Чтобы как-то отвлечься, он вымыл посуду после ужина, пропылесосил и оплатил счета. Теперь он понимал, что чувствовала Александра все то время, когда он ни на что не реагировал. Растерянность, одиночество, боязнь самой провалиться в черную бездну. Беспокойство, что у них отберут Нелли, если они оба не смогут справиться с ситуацией. Хотя Мартина, как и Александру, пугала мысль о возможном похитителе, в нем проснулась искра надежды. Значит, существует вероятность, что Адам жив. Мартин взял одеяло с подушкой и постелил себе на диване в комнате Нелли. В последнее время они с Александрой так беспокойно спали ночами, что предпочитали ложиться в разных комнатах. Ему не давал уснуть тихий певучий звук. Он не мог точно определить, что это, но на всякий случай встал, чтобы заглянуть к Александре. Ее постель оказалась пуста. Звук шел из ванной. Мартин подошел и осторожно приоткрыл дверь. Александра сидела на табуреточке рядом с ванной, держа на коленях пластмассовый синий с желтым кораблик Адама. Почти все лицо было закрыто волосами. Мартин тут же узнал песенку. «Маленький кораблик плывет издалека».